Глава 75. Спутник. «Да», — Зак Доу словно бы вспомнил какую-то мелочь. «У меня к вам будет личная просьба. Когда будете патрулировать пещеры, расставьте мои маячки. Важно, чтобы они находились не ближе 100 метров друг от друга, ну и чтобы случайные прохожие их не нашли. А все остальное на ваше усмотрение». «А что это за маячки?» Алиса не удержалась от вопроса, и это явно было ошибкой. «А вот это уже совершенно не ваше дело!» — рявкнул Доу, наслаждаясь 4 замершими от страха и выпущенной М-силы фигурами. «Выполняйте приказ! Как вернетесь, доложите!» Больше не играя доброго наставника, мастер развернулся и, растворившись в воздухе, перенесся куда-то по своим делам. Стоило Доу исчезнуть, как троица поспешила выдвинуться с территории секты к переходу в подземный город, а по дороге начала обсуждать, что же могло стоять за этим напутствием и заданием. Тут ведь важнее был не сам кусок ткани, а то, что за ним стояло. То, что навело парня на мысли о связи Доу с заданием Марики. Когда Ева Локко рассказала о зомби-краулере, она упомянула, что тот до плаща достал еще 2 ценные вещи. Первое — меч. Тут Никита скосил глаза на Данилу. Ведь именно он умудрился утащить этот древний артефакт из запасников Доу. А второе сокровище — это книга. И после того, что ему самому открыл древний дневник, Никита никак не мог легкомысленно относиться к подобной информации. Парень тут же задумался, а не стоит ли поделиться своими догадками с Марикой? Может быть, их окажется достаточно для того, чтобы та вернула его и друзей домой. Вот только сами его товарищи, Никита скосил на них взгляд, вроде бы и не особо торопятся назад. Да и можно ли доверять той, кто похитил их из родного мира? Нет, еще вчера парень бы попробовал, но сегодня у него перед глазами стоял пример Квинлана Зорка. Никита выполнил его задание. Убийца из секты Серебряного Волка был вроде крайне доволен результатом. Но предложил ли он что-то за это парню? Только использованный артефакт, который удалось пустить в дело только благодаря случайности. И это еще меньше из зол. Марика ведь наверняка не захочет полагаться исключительно на слова и потребует доказательств. Никита так и не успел прийти ни к какому выводу, когда громкие споры его друзей привлекли внимание парня к их разговору. «Говорю вам», — яростно шептал Данила, — «он точно знает про меч, что он у нас, вот и захотел посмотреть поближе». «Во-первых, не у нас, а у тебя», — также яростно продолжала шептать Алиса. «А во-вторых, если бы он хотя бы догадывался, нас бы никто не отпустил в подземелье. А вместо этого уже бы пытали, заставляя сознаваться во всех смертных грехах. Кстати, знаешь, почему во всех?» «Почему?» Данила сглупил и повелся на подначку девушки. «Потому что тебя бы я сдала в первую же минуту. Ну а потом... Не просто же так нас пытать!» Спор перешел на новый уровень, а Никита неожиданно обнаружил, что Серега отстал от своих товарищей и пристроился рядом с ним. «Говорят, ты как-то успел перейти дорогу самому Рохлеминусу?» Никита не сразу среагировал на этот полувопрос-полуутверждение. Настолько далекими ему уже начали казаться его проблемы с местным главарем Серой гильдии. «Было дело», — парень внимательно посмотрел на своего товарища. А ведь до всех этих приключений он даже и не думал о том, что подобный разговор может его ждать. Тогда он так и не смог определиться, как отреагирует Серега. И вот теперь можно все узнать на практике. Вихрастый одноклассник грозно выпучил глаза. «Мне предложили тебя захватить, но я их всех послал. Так что запомни, теперь ты мне должен». Никита смотрел на Серегу и не знал, что и думать. С одной стороны, захватить его не так-то и просто. Да и не факт, что его друг принял это решение из других побуждений. А не просто потому, к примеру, что побоялся позлить Марику, помогая устранить одного из ее агентов. С другой стороны, а так ли важна разница, если решение пойти против бандитского босса было принято. И ведь Серега тоже рисковал, делая этот выбор. Спасибо. Никита кивнул, искренне благодаря своего товарища. В этот момент они как раз добрались до закрытого двора, где и располагался спуск в подземелье. Когда-то это было величественное здание, высокое, украшенное статуями и барельефами. Сейчас же чувствовалось, что за ним никто особо не ухаживает. Огромные ворота были заложены камнями и бревнами, и ими явно никто не пользовался. А маленькая дверь справа от них была выполнена в виде множества наваренных друг на друга стальных листов. В общем, никакого изящества, но при этом о том, чтобы никто не мог пробраться вниз или наверх без разрешения властей, тут все еще заботились. «Приветствуем офицера-покровителя 7-го ночного полка!» Никита так засмотрелся на местную архитектуру, что не сразу обратил внимание на знакомые ему лица. Вернее, форму. Самих солдат, что только что отдали ему честь, он лично не знал. Но вот обмундирование своего подшефного отряда он бы уже ни с чем не перепутал. «Спасибо». Парень вежливо поклонился солдатам и только потом заметил, что его спутники как-то неожиданно замолчали. Никита поспешил проверить, что с ними ничего не случилось, и перед ним предстали три застывшие от удивления фигуры. Данила растерянно чесал затылок. Серега бормотал: «Вот в чем дело». Похоже, до этого он так и не узнал, из-за чего бандитский главарь взъелся на его слугу. А Алиса? Она тоже молчала, но глаза ее при этом с каждой секундой все больше и больше наливались кровью. Было видно, что ей хочется очень многое высказать этому странному слуге, который сумел добиться такого положения и при этом ничего никому не рассказал, даже ей, хотя именно она, а не кто-то другой, обещала ему защиту. Алиса даже начала прикидывать, а не начать ли выяснение отношений с проклятиями. Пусть этот грязнуля ответит за свое неуважение, а уж с последствиями она разберется. Но тут в намечающейся разборке вмешался еще один человек, вернее, эльф. И это точно был тот, кого тот же Никита меньше всего ожидал здесь встретить.